Часть третья. Россия молодая. Глава первая. Впечатляющее зрелище, но понять, что тут происходит, можно. Надо будет прикупить подзорных труп у иноземцев. Тех же англичан. Должны же их уже делать, раз стекло используют. Половинка бинокля хуже, чем целый. Но намного лучше, если вообще нет никакой оптики. Одно плохо. Когда пушки палили, клубы белого дыма заволакивали обозрение. Но легкий ветерок быстро их развеивал. И хорошо, и худо при этом. Становилась лучше картина происходящего. Но вот то, что здоровенные орудийные пищали стреляли потрясающе медленно, раз в 10 минут в лучшем случае, наводило уныние. Стало понятно, что до бога войны, пока артиллерия таковым станет, пройдет сотни лет, никак не меньше. Крепостные стены тут научились сносить артогнем. А вот в полевом бою пушки пока вспомогательный род оружия. Низкая скорострельность тяжелых и громоздких орудий сводила на нет все преимущества. «Посмотрите, Григорий Леонтьевич, что происходит?» Иван отдал окуляр Валуеву, и боярин, прижав его к глазу, ахнул. Но тут же справился с волнением и, долго разглядывая происходившее сражение, вернул половинку с нескрываемым сожалением, негромко сказав: «Слышал я, надежи государь, о подобных зрительных трубках со стеклами. Что все увеличивает, но не верил, и зря. За такую штуку насыпал бы червонными по весу, даже втрое больше. Надо просто начинать свое стекло варить. Тут пески подходящие есть», — отозвался Иван. «Вначале оконное. Не пластинки же следы вставлять. А потом можно и к оптическим линзам перейти. Лет 10 потребуется, даже пусть 20. Но со временем получаться будет. Узнать надобно, кто из иноземных гостей подзорные трубки продает. И выкупить сколько есть, да еще заказать. Полезные штуки, у всех воевод должны быть. Но я не о том хотел сказать тебе, боярин». Иван остановился, снова внимательно разглядывая поле закипевшего яростью сражения. Орудия самозванца, пусть их было намного меньше, но стреляли гораздо чаще. И от их ядер щитам, гуляй города, изрядно доставалось. Добрый десяток был уже разбит в хлам. Погибли и покалечены стоящие за ними стрельцы. А вот русские пушки посылали такие же убойные гостинцы по наемникам Лжедмитрия. Было видно, как падают пики, когда следует попадание в шевелящуюся, подобно ежу, черную массу иноземцев, что пришли сюда в погоне за длинным рублем. Вот только многие джентльмены удачи найдут здесь не деньги, обретя вожделенное богатство, а смерть. И хорошо, если их прикопают где-нибудь в общей яме, а не оставят на растерзание дикому зверью. Пушки наши, как видишь, стреляют медленнее вражеских, а потому бить по иноземным копейщикам с обеих крепостиц. Чем больше мы схизматиков ядрами побьем, тем лучше. И тут же дробом заряжать, как только панцирная конница ляхов наших стрельцов атаковать начнет. Ты сказал, чтобы пушки в бок палили, а не в лоб? Передал, надежа государь. Трижды повторил, чтобы лучше поняли. Пушечные мастера обещали сделать, как сказано. В голосе пушкарского воевода особой уверенности не ощущалось, и ничего тут не поделаешь, тут феодальная вольница царствует. И с таким положением надо кончать как можно быстрее, пока трындец не наступил. Решил я поставить тебя, Григорий Леонтьевич, главой пушкарского приказа. Указ получишь скорости, и чин думного окольничего к нему тебе пожалую за усердие в следующем году, коли все ладно и быстро сделаешь. Дьяков и подьячих переберешь сам. Тех, кто бестолков и ворует, выгонишь. А то и начет изрядный на них положишь. За леность сам с подячих взыскивай. Или батагами, или денежку взыскивай. Последнее лучше, старательнее станут. Отберешь мастеров токмо тех, кто самые лучшие пушки льет, без изъянов. И всех обяжешь отливать впредь только такие пушки. Держи грамотку, там все нарисовано и изложено понятливо. Иван сунул остолбеневшему от неслыханной чести боярину свернутые листки бумаги. Тот их тут же развернул и стал вчитываться в текст, разинув рот от удивления и теребя пальцами бороду. Тут ее носили все без исключения, считалось, что безбородый муж не войдет в Царствие Небесное. «Потом посмотришь после битвы, и я с тобой детальнее поговорю. Иные пушки нужны, и не мастера с них палить должны, а расчеты из людей воинских, что этому делу жизнь свою посвятят. А для того создать пушкарскую школу потребно. И там учить стрельбе постоянно, чтобы все умели. И пушки заряжать пусть учатся быстрее. А то смотреть срамно. Иноземцы нехристи, а палят куда лучше прославленного воинства, стыдобище, так что на труды и рвение твое уповаю, боярин». «Живот положу, царь-батюшка, все исполню». Отвесил земной поклон новоявленный глава приказа, и по его увлажнившимся глазам Иван понял, действительно, жалеть себя боярин Валуев не будет, а уж про остальных и говорить не приходится. Заставит всеми способами, три шкуры будет драть без всякой жалости, а это главное. Спешность тоже очень нужна. Беспривычный для этого времени, знаменитый в будущем московской волокиты. «Иди, воевода, все обговорим после победы, а ее еще добиться нужно, а там с Божьей помощью». Иван остановился, осекся, видя, как неприятельская конница двинулась в атаку. Шляхтичи и казаки, а вот хоругви, крылатых гусар, остались стоять за коробками наемной пехоты. Навстречу неприятелю тут же устремилась поместная конница, но несколько напрямую сшибку. Дети боярские и боевые холопы уже держали луки, готовясь засыпать неприятеля стрелами и тем самым нанести врагу потери до рубки. Конные лавины начали стремительно сближаться.